не ведал жизни он и не растратил сил в тоске бездействия, в чаду бесплодных бредней. Дикарь с младенчества ее он полюбил любовью первой и последней. Он не сводил очей с прекрасного чела, тоскливый взор его светился укоризной. Он на нее смотрел, она ему была свободой, честью, отчизной. Любимой песнею, улыбкой на устах, напрасно скрыть она старалась страдания. Он нежности любви искал в ее глазах, а встретил нежность сострадания. Расстались, наконец. О, как порой легко прервать смущение бестрепетной разлуки! Но в сердце у него запали глубоко порывы затаенной муки. Ушел он на восток, в горах, в развале битв, который год уже война его стихия. Но имя он одно твердит среди молитв и чует сердцем, где Россия. Давно настала ночь, давно угас костер, лишь два штыка вдали встречаются, сверкая. Да там, на севере, над самой высью гор, звезда сияет золотая.